Привет, ребята, с вами братец Ву. Продолжаем наше приключение, которое будет называться у нас «Темные глубины», второй эпизод. Это не те темные глубины, в которые попадаешь, если делаешь все совсем не так. Прекрати, не надо дальше говорить ничего. Это темные глубины гор. Я напомню, с чего началось наше приключение. Наши герои, это для тех, кто подключился со второго сезона, внезапно, со второго... Не сезона, со второго эпизода. Эпизода, да. Вот. Еще два сезона будет. Наша первый сезон, второй эпизод, первая серия. Наши герои шли с караваном из Ливадии в Тоналию. На их караван напали холмовые великаны, которые закидали его камнями и засыпали снегом. Лавина же была. Ну да. После чего они их взяли в плен, но наши герои благополучно от них смылись, убив великанов, заморив их практически без воздуха в пещере. Освенцим. Да, после этого они вернулись к тому месту, где был похоронен их караван, и там герой Палыча, которого зовут как? Люксор. Люксор, да. Нашел некий артефакт в кошельке ехавшего с ними купца. Этот артефакт была какая-то таинственная монетка, больше, чем обычная золотая из неизвестного металла, которая, как установил наш маг, периодически дает какие-то сигналы, чтобы ее можно было засечь, похоже. После этого на место трагедии прибыло спецподразделение «Голубые плащи», которое заставило наших героев копать, высыпать в поисках чего-то, о чем им не сказали. После этого их оставили связанными на месте крушения каравана. Хорошо, не раздетыми. Да, хорошо, не раздетыми. Вот, потом они уехали. Без еды, воды жили. А они смогли, наши герои смогли освободиться и встретили на той дороге гоблина, который предложил им помощь. И в то же время потребовал помощи от них, предложил уничтожить этих самых воинов, которые скакали не так далеко. Объединившись с гоблинами, наши герои уничтожили лагерь воинов. После этого были приглашены в деревню гоблинам. Деревне с гоблинами предложили новую работу, довести гномов, которые были взяты в плен, чтобы обменять их на гоблинов. Взятых в плен гномами, соответственно. Наши герои, естественно, согласились, потому что особого выбора у них не было. Но, как оказалось, они пошли не совсем к гномам, а их под конвоем, по сути, привели к месту, похоже, жертвоприношения. Такое святое для гоблинов место. И как они узнали от гномов, похоже, что там есть некий вурм, которому их хотят скормить в жертву. И они у нас остановились на краю пропасти, на краю туннеля, ведущего вниз, в который их в конце прошлого эпизода и столкнули. Связанными вместе с шестью гномами. Уже столкнули? Да, уже столкнули, да. Нет, ну, по-моему, на следующем моменте, когда... Вас уже столкнули, да. Я хотел последние слова сказать гоблинам. Последних слов убийства тебе сказать не дали. Итак, господа, начинаем второй эпизод. Спуск. Темные глубины, да. Темные глубины, темные пещеры. Этот спуск был похож на спуск по американским горкам. Не американским горкам, а с водой эти вот в аквапарке. Мы тогда еще об этом говорили. Знают же все. Да. Вы начали скользить вниз вместе с водой, все больше ускоряясь. Мы еще связаны все вместе. Да, вы связаны все вместе, и к вам привязаны еще 6 гномов дальше. Мы первые или последние? Да, кто впереди? Гномы впереди. И тот гном, с которым вы до этого общались, который говорит на общем языке, он стал кричать: перетирайте веревки. А перерезать нельзя? У нас с собой оружие было. Нет, ни в коем случае, вы сейчас там напорите все, приедете. Можно перерезать. Зашинкованные просто в этих самых ножах. Нет, ну, у меня там вообще... Я стал раздергивать просто, пока еду. А, и вообще пытался, знаешь, Элбридж Бас скастовать себе... Как сказать? Ну, да не можешь ты так могу. Сделать. Ты же связан, руки связаны. Так я руками... Почему? Руки связаны не вот так вот связаны, они вот так связаны. Как связаны руки у человека? Я могу там что-нибудь там цинг-цинг. Руки связаны сзади у вас у всех, и вы связаны в линии. Угу. Поэтому, в принципе, вы не могли бы достать. Нет, не могли. Я очень бластом, это такой маленький. Не можешь ты, летя в какой-то там трубе, кастовать, Эдрич, бластом своим что-то делать. Ну, пытаюсь выбраться, как сказать, сбросить веревку. У меня тут и использование веревки плюс 9, и побег плюс 9. Так что, думаю, более-менее удастся. По факту это на самом деле Вы сейчас скользите на очень большой скорости, довольно ответственно вниз. Понятно. Вот. Так что, в принципе, ничего более-менее аккуратного вы сделать не можете сразу. Да, ножик не достаем, народ. Но... Только не ножами. Вот. Вы едете, перекатываетесь с стороны на сторону. Пытаюсь сбросить веревки. Сбросить ты их не можешь. Но у меня очень... Я скилл делал есть, так. Очень-очень очень хорошее владение использованием веревки и искусством побега. Да. Так вот, да? Ну, у тебя не получается, даже не даю кубики кидать. Да как так? Что там за веревка? Да, так, что-то... Давай сараки прокинь. Ну, как-то жестоко слишком. Невероятно. А? Невероятное что-то. Угу. Особенно гоблины там, они могли вообще не... А то не завязать, типа, знаешь? Завязали вас неплохо. Да? Да. Да. Ваш спуск продолжается вниз около 5 минут. Охренеть. То есть вы довольно... Я думаю, там уже просто если расставить руки и на веревке скользить, она сама собой перетрется. Да, про это вам гном и кричал. Да. Ну, как бы, вот это мы и занимаемся. Хорошо, молодцы. Окей. После... Заодно оставляю куски ладоней и задницы на... Спуск становится чуть... менее пологим. Отвесным, более пологим, и гном, ближе всего к нему будет Палыч у нас, или как-то Люксор, да? Да? Как у нас порядок вообще? Он тебя берет под локоть и говорит, давайте все, мол, беритесь. Друг за друга? Да, друг за друга, под локоть, постараемся распереть, да. Орет он. В смысле, чтобы... Чтобы, да, чтобы распереться. Ну, какой у нас порядок, кто рядом с кем? Я, потом... Вы четверо. Давайте вас поставлю, если вы хотите. Так, может быть, ты вместо гнома кому-нибудь из нас хватит, чтобы мы вчетвером бы как раз... Да, я тебе хватаю. А чтобы гному пужа под задницу и хватай кого-нибудь. Сейчас пока рисовать. Мы уже перетерли веревки. Будем? Ну, они, я так понимаю, нет, они тоже. Вы их перетирали, но вы не знаете, перетерли их или нет. Это кто? Как-то так, мы не знаем. Мы руки свободны или нет? Так, Палыч, ты? Да. Вот ты впереди. Угу. Дальше идет четверо гномов. Сейчас я их подвинчу здесь. Ты сказал, они впереди были. Ой, шесть. А, это наоборот опять порядок. Да, вот сюда. Ближе вот. Всего к вам тот самый гном, который самый был дерзкий, с которым вы пытались договориться. И вроде как даже договорились. Ну, надеемся на это. Мы ему оружие дали, между прочим. Ни хрена мы с ними не договорились. Я даже мало. Но оружие-то мы им дали. Ну, да. Но они все равно обещали, что нас убьют. Не, сказали то, что... Да, не, нет, в конце он сбросился. Пять. Это вот поначалу там обедалось. Вот такая вот у вас группа товарищей. Спустили вас словно в унитаз. Да. Вдруг впереди вы видите увеличивающееся отверстие. Вы уже почти полностью замедлились. Но тем не менее вам совсем остановиться не удалось. И когда вы подъезжаете к нему, четверо из гномов впереди повисают из этой дыры, которые вы подъехали. На веревке? Да, на веревке. Вам удалось распереться, чтобы... То есть мы шестером как-то вот так? Да, чтобы туда не упасть. Вам как-то удалось там кучей распереться. И они, они висят на веревке? Да. Они висят на веревке. Пару раз покачавшись, нет, не четверо, не трое. Пару раз качнувшись, видимо, веревка все-таки перетерлась, они с воплями срываются вниз. Долго они летят? Вопли, да? Они летят ну, секунд, может быть, меньше 10, потом раздается всплеск и тишина. А у именно всплеск не ударит, да? 10, не шлеп. Ну, может быть, 6-7 секунд. На 9,8 по этому формулу. Да. До 100 метров. По-моему. Да, больше. И ускорение еще не забудь. А, да, нет, это не... Ой, квадрат. О, 1000 метров, это практически... 500 метров, почти. Нет, ты что-то загнул? Нет, 500 метров, 500 метров. Ну все равно не выжил. Несколько сотен. Жетта... Нет, там же спец. Жетта куда-то полам, получается. Да попробуй с 9 этажа скинь и спрыгни. Нет, жетта куда-то полам. Ты у нас 10 секунд, соответственно, квадрат... Я думаю, вряд ли твой человек сейчас об этом думает. Да. 500 метров, почему? Я всегда считаю, что... сейчас балансируете на краю пропасти. Далеко. Да, эта пропасть ведет вниз. Через некоторое время вы еще не совсем пришли в себя, через некоторое время ваши глаза привыкают к полутьме, и вы можете видеть, что это огромная-огромная каверна внизу. А, ты сразу видишь, да. Огромная каверна внизу, ее стены поросли мхом, который немножко люминесцирует, что позволяет вам видеть. А далеко внизу вы видите черноту пруда, и там плавают три тела. Кричу, удержаться можно вообще как-нибудь так, чтобы... Вы сейчас удерживаетесь на краю, да, там есть... край, и вы еще пока не осмотрелись дальше. Но мы уже устойчиво стоим, да, как бы... Она пологая практически уже. Да, она уже почти пологая. Что-нибудь, какой-нибудь камушек. Ближайшее видно, твердое место. Там плевать что-нибудь, маленькое, достаточно. Послушайте, вашу мать, сволочи, матерится гном рядом. Глядя вниз на своих товарищей, которые упали и сейчас лежат мертвыми. Или, может быть, без сознания. Или вы, наконец, достаем ножик, или, ну, что у меня есть там с собой. Да, тебе это удается. Я чик распиливаю. Все уже освобождаются. Ну, врач сказал, говорит, дадите его нам, придурки, с оружием или нет. Мы уже дали вообще-то. А, уже раздали. Мы до этого, когда в балахон одевались, отлично. Не, вопрос другой. Я барабанил кнопку, говорю, ну что, сдержишь свое обещание? Какое? Помочь нам. За то, что мы помогли вам. Еще нужно выжить. Ну, хотя бы в этом ты будешь нам помогать. По крайней мере, теперь я вижу, что вы скорее идиоты, чем предатели. Поэтому я немного пересмотрю свою точку зрения. Лайт. А пока... Так, Йорл вообще? Представляет сон и протягивает руку. Как? Йорл. Ну, протягиваю руку. Да. Сандер. Один из гномов рядом говорит, что он Скарт. Такой блондинистый, но с картошкой. Видно, что он немножко простоватый. А рядом с ним... бурчит себе под нос гном, называющий, а вот он здесь, гном, называющий себя Фарином. Он темноволосый, явно не говорит на общем языке. А второй этот говорит на общем? Или только этот? Скарт, похоже, говорит. Угу. То есть Йорл, Скарл... Скарт смотрит на вас из-под лобья, который блондинистый, и говорит, позвольте вам представить, Йорл, топор горных каверн, мастер над самоцветами. Это большая честь для нас. Йорл что-то себе бухтит в усы. Какие, спрашивания, вы были уже в этих пещерах? Как вы можете понять, топор горных каверн это... Ну, звание. Похоже, звание какое-то, да. Горные каверны это племя. Обращаясь к Йорлу, спрашиваю, вы уже были в этих пещерах? Был, но с другой стороны. А примерно хоть знаете, как выбираться отсюда до другой стороны? Он на тебя смотрит, усмешивает, заговор не принимаешь. В смысле? Конечно, я знаю, куда идти. А, ну... Какие есть предложения? Только вот нам сначала нужно разобраться с Вурмом и его детьми. Первое предложение, как нам спуститься вниз из этого камня. Где этот Вурм, да? Сейчас будем думать. Пока вы сейчас, у вас глаза привыкли, и вы видите, что внизу озеро, сейчас я нарисую немножко план, где вы тут там стоите. Так, светануть хотел. Откуда вообще свет-то идет? Да. От светящегося мха, грибов, они или вместе. Светануть можешь чем-нибудь, чтобы это... Вот здесь вот ваш, сейчас нарисую, здесь вот ваш туннель, здесь он обрывается. И внизу вы видите большую-большую пещеру. Здесь вот пруд. Угу. Сколько без воды? Черный. До дна. Вот здесь дальше вы видите что-то, здесь что построено явно или человеком, или кем-то. Это похоже на низ колодца, обстроенный камнями, и там есть проход. Чуть то низ? Есть, вверх, может? Это который ведет вверх. Ну, то есть это, видимо, низ какого-то колодца. Ничего-то я не понял, честно говоря. Ну, труба это. Труба просто вверх, да. И рядом с ним лежат какие-то шары. Белые, светящиеся. И теперь вы видите, как из боковых проходов начинают выходить или выползать какие-то белого цвета существа. Сейчас пока не можете их разобрать, но, судя по всему, они не двуногие. Какого размера хотя бы примерно? Похоже чем-то... Я это могу разобрать, да. Палыч видит, что это существа, они похожи на смесь богомола с человеком, как если бы кентавр был смесью не с конем, а с богомолом. А какого размера они? Белого цвета, у них... Вытянутые черепа, без глаз, и они немножко по-разному выглядят. Некоторые чуть похудее, некоторые чуть потолще, некоторые напоминают больше гномов, некоторые больше гоблинов поменьше, некоторые больше людей. И эти существа сходятся сюда. В пруд прям? Да, прямо в пруд. Они подходят к тем троим, которые там плавают. Они света не боятся вообще, нет? Света нет. Они слепые. Я уже несколько раз говорю тебе, что я пытаюсь заклинания скастовать. Он же сказал, что они без глаз. Так что вряд ли они... Но если скастовал свет, да, у тебя это без проблем получилось, но они не заметили. Так шарики я туда спущу вниз. Они не заметили. А, ну тебе там становится видно лучше всю картину. Как далеко до пруда? Примерно 300 метров вниз. Нет, они не долетели до низа. В общем, эти существа подходят к трем гномам внизу. Палыч, это хороший вид, у него хорошее зрение. Угу. Во тьме это? Видите, что один из гномов еще шевелится и пытается встать. Это существо, которое, похоже, на богомола подходит. 500 метров. Да-да, в воду так плашмя. Но, видимо, очень плотный гном был. У него, может быть, нету такого плоской стороны, он круглый такой весь со всех сторон. Да и не подходит, а скорее подплывает к нему. И одним ударом передней ноги, которая похожа на саблю такую согнутую, так как богомолов, знаете, такие. Она его добивает, и потом их всех троих начинает вытаскивать. Спрашиваю еще раз, они размером с людей? То есть, примерно? Они размером примерно с людей, да. Кто она, в смысле? Ну, одно из этих существ. Сколько их примерно? Больше десятка. И все они стоят в пруду и поедают всех? Или как? Мы видим, как поедают. Они убили гнома, и потом их начинают как-то утаскивать. В это время я смотрю... Сейчас, в то же время сейчас просто одновременно это происходит. Сюда подходит еще одно из этих существ белесых. Оно кладет на какую-то площадку, там, похоже, три шара, два из них поменьше остаются. И после этого слышится какой-то скрип. И тишина, все существа расходятся. Все ушли. Тишина опускается на пещеру. Так, первый вопрос, как нам спуститься? Да, первый вопрос, это, да. Зря мы веревку разрезали. Да толку от нее, она вся уже про... Мы по ней проехали. Почему? Можно... Здесь... Там уже все равно не 300 метров. На знание. Может быть, для... Если кто-то... Да, там для... нас... хоть всю одежду сожили. У нас между нами не 300 метров и все. Идите за мной, говорит Йорл, который до этого оглядывался внимательно по сторонам. И видите, что сбоку здесь есть ступ. Небольшой уступ, по которому можно спуститься к минимуму. Ну, вы, по крайней мере, видите, что метров на 50. А какого ширины уступ? Ну, он такой еле заметный, но спуститься можно. То есть, как бы, очень опасно будет с него падать. Падать с него будет очень опасно. Нет, я имею в виду то, что как реально с него упасть, сорваться. Реально с него. Захочешь упадешь дверь. Но если вы будете двигаться медленно, без раша, то вы спуститесь, без проблем. Пропуская гномов вперед. Да, все гномов, я думаю, пропускаем вперед. И потихоньку выбираюсь первым тогда. Три гнома двигаются вперед, вы за ними. Я буду идти между... Но он продолжает материться, называя чертовыми ублюдками этих белесых созданий. И монахом между пройдем. Да? Последний. Так, тогда я вторым иду тогда. Вот так. Монах последний. Ну, мне без разницы. Ну, каким умирать по счету? Все тут друг друга схватим за ногу и полетим все вниз. Ну, я примерно и ожидал, что вы вместе что схватите. Ладно, ну спускаемся потихоньку. По пути, в общем, гном продолжает свой рассказ. Говорит, что чертовы ублюдки. Это дети Вурма. Им поклоняются эти сволочные гоблины. Зачем они им поклоняются? А где сам Вурм? Гнома? Сам Вурм сидит по центру вот этого вот муравейника. Мы его видим? Нет, вы его не видите. Вы видите только туннели. А, это гном отвечает как бы тоже. Да. Спрашиваю гному, зачем гоблины поклоняются этим подземным созданиям, если они ни в жизни не поднимутся наверх, ничем им не помогают? Я что? Не знаю, говорит он. Я сам. Может, это их бог какой-нибудь, там, древний. Этого. Может, из-за хум сюда спрашиваю у гнома, пока спускаемся. Вы знаете, что это за создания белые? Ну, кроме того, что это дети по рождению, вы с ними сражались? Мы с ними сражались, и немало наших полегло в битве. Их. Но потом они вернулись. Легко их убить? Убить их не очень сложно, если избегать ударов их клинков. Но они хорошо очень чувствуют запах. И вибрации. Может быть, у них есть какое-нибудь, ну, как сказать, больное место, свет, огонь. Знаю. Или что-нибудь еще. Какое-нибудь слабое место. Огонь, свет. Что вы используете эффективно? Хорошим более... молотом по голове. Что более эффективно. Да. Ну, это всегда эффективно. А в это время уже спускаетесь. Полезный довольно... варф, блядь, слов нет. Ну, хотя бы вывел. Довольно далеко вниз. А что за камни? Метров за 50. А? Что за камни они? Этот самый, вот, складывали. Яйца. Гном отвечает, что он не знает, что это. А, кстати, если так присмотреться, не... Может, это яйцо? Не видно. Может, это яйцо, если я так посмотрю. Тем временем вы видите, кстати, что кровавые разводы на пруду вымывает, и пруд снова чистый. То есть вы до этого, если вы не помните, то перед тем, как вас-то спустить, по каналам пускали кровь. Да-да. Это мы помним. А, от гномов, кроме меня осталось. Спустившись метров на 50, которого утащили. Гном, не переставая материться, отталкивается от стенки, прыгает вниз и уходит под воду. В смысле, до 50 метров или на 50 метров? Да, метров 50 остается вниз. А. Фига, он такой бомбочкой. Бомбочкой, занырнул. Я там так и останусь плавать тогда, если спрыгну сейчас. Ниже здесь уже, похоже, не спуститься, остальные два гнома тоже прыгают. И видите, они вылезают осторожно на берегу. Вылезают. Ну, я на то же место подхожу, как бы, смотрю вниз и тоже прыгаю. Скидываю себя белый балахон, который у нас напялили гоблином. А я, наоборот, его расслабляю, может. На балахоне, кстати, тоже кровью у вас написано. Скидываю его и прыгаю вслед за... Забыл, как сказать. Люксором. Ты не головой, ты чё? Нормально. Ты вначале руки сломаешь, потом голову сломаешь, что это точнее? Не, ну если... А ноги будут целы, да? Главное ноги. Главное идти, потому что было откалено. Чему? Прыгаю вслед за ним. Хорошо, вы все спрыгиваете? Да, куда деваться-то? Да, каждый прокиньте на ловкость с модификатором плюс 5. Так что прокинуть? Кубы. Просто ловкость? Да. Кубы. До 20? Где кубы? сзади. Мальчик мы достанем. Что за дымут? Дома немало. С модификатором плюс 5, в смысле, добавлять колкость, да? Или как? Ну да, у вас плюс это. То есть у меня плюс 9 получается. Говорите эти цифры, а то говорите, что очень плохо видно. Ну, прокидывайте, да, нет. Так что нужно прокинуть? Сколько? Ловкость. Попасть в ловкость. Попасть в ловкость? Да. То есть чем больше то ловкость, тем больше. Не, наоборот, наоборот. Что-то ну, как спас-бросок, короче говоря. Ну, спас-бросок у него есть сложность определенная. Ты ее объявляешь. Короче, я вам даю плюс 5. Спас-бросок на ловкость. 5 прокинуть надо, что ли? Так не работает. Ну, грубо говоря, на ловкость прокинуть. Сколько нужно выкинуть, я не понимаю. Да. А у кого какая ловкость? У тебя какая ловкость? У меня 18. 18, но тебе, значит, но только 20-ка, значит, у тебя покалечит. Нет, покалечит. 19-20 получится. А, понял, только критическая беда. Критическая, да. Понял, ловкость плюс 5, да. И это если нужно угодно выкинуть больше, чем это. Я напоминаю, что мы играем, несмотря на то, что по ДНД, у меня свои собственные модификации. Нет. Короче, я выкинул 13. Да. Ты попал. Так. Какая у тебя ловкость? 13. 20. Ну, так и дай себе D6 повреждения. Да ладно, это ж эпик фейл для начала. Так, чем больше, тем лучше. Чем меньше, нет, чем меньше ты можешь попадать, нужно попадать в ловкость. Нет, в смысле... С модификатором плюс 5. Если у тебя ловкость 5, то тебе нужно попасть в 5. Если модификатор у тебя плюс 5, то попасть в 10. Так это получается, у кого больше ловкость, ему сложнее, сложнее, чем... Нет. Чем меньше, тем лучше выкинуть. Чем меньше, тем лучше, да, правильно. 5, отлично. Кстати, а у меня 9 вообще. Ты попал? Я выпал 9. Ну ты попался, нормально? Хорошее начало, хорошего дня. Выкинул 25, попал, значит, нормально. Олежка, ты? Ничего не понимаю. Я тоже не понял, просто... Чего вы не понимаете, Олег, смотри, у тебя ловкость 5. У меня ловкость 10. Ну, значит, например, тебе нужно попасть в свои 10. Если бы у тебя ловкость была круче, то тебе бы нужно попасть в них, это проще. Тогда вопрос. Но я даю еще 5 модификатор. Плюсовой. 5, а, понял. То есть критическая удача в данный момент была бы единица? Да. Да, критическая удача, да, наоборот, есть немножко. Какого Вальтера? Я попал. Ты тысяч. Не попал сразу, бери. А я вот так вот плашмя упал, минус 5 демога получил, и так вот так вот там ползком выбираюсь. Тебе еще раз D20, если у тебя будет больше 15, значит ты получил рану кровотекущую. Жесть какая. Так. Ой, все нормально, у тебя закрытый перелом. Да, ребра вовнутрь вмялись и нормально. Это он закупал, да? Да кто-то услышал, мясо, отбивные, да? Поэтому палочку еще на пол ставить. Понял, теперь понял, да? Хорошо, что это было так, в испытательном порядке. Ну, вы ползаем, конечно. Да, и вы можете видеть, теперь вы выбрались прямо рядом с колодцем. Гном вас показывает, что лучше не шуметь и говорить очень тихо. Он говорит вам, что дети, у детей вурма очень хороший слух. Шепотом спрашиваю его, как далеко выбираться до другого выхода. Покидаю-ка я на алхимию. Он говорит, что несколько дней. Несколько дней? Да. То, что лежит... Что это за яйца или что это? То, что лежит рядом с вами, это похоже какие-то... Сами вот эти вот контейнеры, они растительного происхождения, может быть какие-то грибы или что-то еще. А в них внутри находится какая-то пахучая жидкость белая по консистенции, примерно как густой йогурт. Яйца, может, рядом какие-то. Может, будем представить, что ты скидал на эту субстанцию, да? Ну, да. Ну, вероятнее всего. Ну, ты можешь понять, что это, скорее всего, субстанция, которая имеет очень сильный фармацевтический эффект, скорее всего, галлюциногенная, скорее всего, вызывающая сильное привыкание и, скорее всего, очень сильно увеличивающая магию. Также она очень пахучая. Что делает магию увеличивает? Магию увеличивает? Да. Короче, гоблины им скинули 3 рыла, они 3 яйца положили этих. Ну да. А шаман обменивают, да. Слышишь, это... Понятно. Большого не размера? Ты, конечно, там это объясняешь, да? Дырочки есть там? Это... Там есть дырки. Да, я туда поссал. Не, большого размера эти яйца? Этот ярл, который был с вами, в этом смотрит тебя довольно презрительно, подходит ко второму и начинает этой хренью обмазываться. Куда он уже... Нет, другую. А, в другую. Наркоманов. Зачем? Может быть, вы собираетесь драться со всем ульем, но мы хотим пройти незаметно. То есть, если мы обмажемся, спрашиваю у него этой херней, нас не почувствуют эти создания? Он говорит, это мое предположение. Но ты не знаешь точно, спрашиваешь. Нет. Может, за своих примусов. Ладно, тоже намазывай, только это, куда не ссал. Ты так же, как фармацевт, Олежка, что ты прокидывал, можешь примерно установить, что одной намазки хватит минут на 10, она довольно быстро выветривается. А сколько размером это, ну, как бы, шар? Ты если рассчитаешь, если отлить то, куда нассал Шура... Отлить? Да. Вам хватит примерно каждого намазаться раза 4. Пусть бородатые берут... То есть реально с собой вести, я уже спрашиваю. То есть у нас как бы минут 40 есть всего, да? С собой реально, они не очень большие. Они размером... На 3 дня? Они размером примерно с тыкву. В конце концов, убьем еще этого... Так нет, давайте сейчас не будем вас, а перед каким-нибудь моментом уже... Смысл сейчас, на 10 минут. С собой и пойдем вперед. Да. Куда идти? Сколько они весят? Весят примерно килограмм по 5, скажем. Ну как? Ну, все. То есть 3 шара, да, получается? Сколько? 2 шара. А, 2 шара? А, потому что в один... А те ушли 3, да? 3 отправили наверх. А, 2 шара. И в один еще... Понятно. Ну, помочились. Ну, я думал, вряд ли убьет. Как убьет на спокойно. Куда рядом такие самые? Абсолютно спокойно. Ну, что, кто берет шары? Я тайно снимаю, беру такой чик. Санину, как бы. Из дырки. Гениальная идея. Первый позыв давно человек терпел, так страшно было. Я шел в бассейне. Крыса поссался. Я думал, это просто подарок гоблинам. Так оно и было. Так надо было, который куда поссали, не сливаем. Из этой самой... Подожди, Олежка, который поссали, не сливаем. Мы его ложим поближе к колодцу, чтобы он пошел потом наверх. Чтобы гоблина потом саниной обмазать. То есть ты как бы считаешь, что лучше сдохнуть здесь и пошутить над гоблином с собой взять, да? Ну да. Йорн говорит вам, что лучше бы вам все-таки намазаться, поскольку эти твари чувствуют очень издалека. Так спрашиваю. Особенно запах пота. Какой смысл? Если нам путешествовать 2 дня, а она действует 10 минут, какой смысл мазаться сейчас? Только если мы найдем еще таких, мы сможем пройти. А, то есть их много здесь? Ты предполагаешь, опять же, как понимаю, бородатый мой друг. Он предполагает, что их здесь пара тысяч. А, тогда мазаться. Сколько экспо? Ну что, давай мазаться. Все мажемся. И оставшиеся берем с собой. Идем таки, да, с бочками. Хорошо, перед вами, примерно, 3 прохода. Примерно 3? Примерно 3, да. Остальные не видно, это же пещеры. Там все не так прямо на виду с дверями. По ширине одинаковые? Мы говорили, что лучше идти вниз. Куда упал? Вот если мы хотим дойти до шлема. Какого шлема? Если мы до шлема хотим добраться. Какого шлема? Не пить, не курить. Шутка. Если мы хотим добраться до ручки, до горных каверн, так называется его племя, вы уже могли понять, или могли не понять. В общем, говорит, если вы хотите добраться до горных каверн, вы должны идти к черным водам. Черные воды – это море подземное. Mm-hmm. Оно, к нему нужно идти вниз. И как мы его переплывем, спрашиваю, опять же, Юрла этого. Я кидаю этот сансмотик. Это единственное, что пока мы его предложить, доберемся, там будет видно. Сансмотик кидаю. Почувствовать его мотив. Какой хороший, плохой. 12 плюс 7. 19. Нет, плюс 2. 14. Немножко ошибся. 14. Нет. Ты чувствуешь, что он уже начинает, начал снова хотеть вернуться в племя. Видимо, опасности на него хорошо подействовали. Ага. Ну, катуйся потом. Спрашиваю, какой пещеры ты предлагаешь идти из трех? В смысле, куда тащили? Либо средняя, либо да, правая. Куда тащили? Они ведут вниз. Погоди, такой момент. Этот пруд, он проточный. Может быть, можно занырнуть, не знаешь, что тут... Там непонятно, какая глубина. Да. Плавание у кого хорошее. Нет, здесь, может быть, вы видите, что там с каких-то сторон его вытекают небольшие ручейки. Ну, кровь очень быстро смыла, и... Я бы не ручейки, да? Нет, хорошо. Я еще пытаюсь увидеть под водой, может быть, что-то, какой-то проход. Глубина там довольно большая. Я тебе могу факел сделать. Подводный? Да. Просто под водой эта херня явно не ползает белая. Ну, я думаю, 3 дня под водой ты все равно не проплывешь. Если ты будешь соваться в воду, то у тебя намазка пройдет и выпишешь себе это минус 1. Мы сейчас будем считать каждого из вас по 4 порции на маске, которые действуют сколько там? По 10 минут. По 10 минут, да. 40 минут, то есть. Куда потащили гномов? В какое ответвление? Гномов потащили, вы не успели толком заметить. Ну хотя бы примерную сторону, мы же видели, когда оттаскивали. Точно не в левый. Левый, который ведет чуть выше. Значит, там вниз. Но он идет вверх, как я понимаю. Ну то есть, если он чуть выше. Но бородатый предложил в центр или вправо. То есть сюда или сюда, как раз вот куда тащили? Ну да. Хороший бородатый.